планы к черту. «Никому не делать резких движений. Оружие убрать. Всем убрать, я сказал». «Капитан, забери меня, бездна. Да это чертовщина какая-то!» — проворчал один из бойцов, прикрывающих меня справа. Плазмомет он все же опустил. «Это, боец, не чертовщина. Это, если я хоть что-то понимаю в происходящем, наш шанс», — ответил я штурмовику. При этом мои глаза пристально следили за приближающейся к нам субстанцией. Две гигантские серые капли, похожие чем-то на ртуть, приближались к нам, перекатываясь по траве. Причем трава, побывав под столь массивным катком, выглядела вполне себе целой и живой, лишь слегка примятой. Оставаясь за этими каплями выжженная колея, я бы приказал ударить по ним из плазменных турелей. Впрочем, вряд ли бы это было разумным решением. По сути, к нам приближался мутаген. Да, все 500 мехамутантов расстались со своей нежизнью в течение 2 минут, попадав замертво. В сотни метров от крейсера образовалось целое кладбище киборгов, лежащих в повалку. Меня, прекрасно понимающего, что это за твари, не отпускало чувство отвращения. Я-то знал, что скрывается за металлическими корпусами, раструбами и манипуляторами. Бывшие заключенные. А сейчас я смотрел на приближающуюся к нам заразу, способную изменить металл и извратить само понимание жизни. Техно-некромантия, занозу мне в язык. Кто бы мог подумать, на страже живых стоит... К демонам. Это всего лишь домыслы, доказательств у меня нет. Капли собрались в одну, не добравшись до меня каких-то 1,5 метров. А затем вся эта ртутная масса начала вытягиваться вверх, быстро приобретая черты нечеловеческой фигуры. Твою селезенку, да в этом металлическом големе за 1 тонну веса, а то и больше. И что с ним делать? Тут же, словно отвечая на мой вопрос, перед глазами появился текст. «Активное вещество №1. Условно неразумное, способно выполнять голосовые команды. Происходит передача ключа активатора». От опорной конечности голема отделился небольшой шар, и стремительно, я даже дернуться не успел, метнулся к моей ноге. Едва коснулся бронированного ботинка, как тут же, превратившись в серую змейку, скользнул вверх по икре, бедру, и, перескочив на правое запястье, замер там, превратившись в массивный браслет из серо-голубого металла. Тяжелый собака такая, с килограмм весит. «Ключ привязан к дружественному юниту. Игровой ник Кэп. Активное вещество №1 ожидает дальнейших указаний». «Номер 1, поднимайся на борт», — произнес я, не ожидая никакого результата. Однако ртутный голем прекрасно понял мои слова и двинулся вперед. Обойдя меня слева, он зашагал внутрь корабля. Судя по тому, как вздрогнул трап, весила эта металлическая туша гораздо больше, чем казалось со стороны. «Магия!» — пробормотал я, встретившись с обескураженным взглядом штурмовика. «Вжух, мать его, раз так!» «Капитан, и что делать с этим существом?» — поинтересовался лейтенант Колосс. «Устроим ему турне по галактике!» Совершенно серьезно ответил я, наблюдая, как активное вещество, очутившись в шлюзовой камере, замерло. Какой молодец, выполнила приказ и ожидает следующего. Поднявшись по трапу, я вновь обратился к человекообразной ртути. «Номер 1, следуй за мной. Карат, общий приказ. Готовность к взлету. Через 10 минут поднимаем Базилевс в воздух». Посовещавшись с Ануфриевым, решили определить голема в один из грузовых отсеков под постоянный присмотр 4 штурмовиков. Выдали бойцам 2 противомоскитных орудия, предназначенных для обороны наземных сил от истребителей противника. Я бы и не узнал, что у нас такие имеются, а вот мой зам озаботился приобретением нескольких. Как я и ожидал, голем вел себя послушно. Подчинившись моим приказам, жидкий металл с удобством разместился в одном из грузовых контейнеров, где и затих. Понимание, что с ним делать дальше, у меня, если и было, то приблизительное. Поэтому в будущем я надеялся на получение новых инструкций. «Капитан, откуда такое доверие к Даггару?» — поинтересовался у меня старпом. «Он ведь такой же игрок, как и все». «Возможно. Не стал спорить я, хоть и имел на этот счет конкретное мнение. Только есть один очень важный нюанс. Михаил, ты же общался с нашей ученой и должен понимать, что в сложившейся ситуации нельзя всех делить на хороших и плохих. А Даггар, у него вообще свои цели. И эти цели направлены на защиту разумных. Заметь, пока идиоты из Аурум не влезли в аномалию, никто и знать не знал о всяких играх. А если корпорация открыла ящик Пандоры, ну, то есть выпустила из зоны А1 нечто опасное, несущее гибель всему живому? И вот это нечто как раз и охранял Черный Дагар, и сейчас его цель — вернуть назад подконтрольный ему объект. Это мое видение нынешней проблемы. Ты считаешь иначе? Я считаю, что мы вляпались в серьезные разборки, капитан, — усмехнулся Ануфриев. И это, бездна забери, мне нравится. Так что знай, я с тобой, как и мои штурмовики. Думаю, остальные руссы тоже присоединятся. Нужно лишь доказать, что ты чертовски удачливый флотоводец. Докажем. Негромко ответил я, хотя очень сильно сомневался в этом. Если принять мои мысли на веру, то появлялась масса вопросов и логических нестыковок, для которых у меня не было решений. Пока не было. Перелет к окрестностям селения Никоши не занял много времени. Минут 15, не больше. Причем часть времени ушла на взлет и посадку. Увы, слишком близко сесть не получилось. Деревня находилась глубоко в лесу. Своего рода защита от корпорации. Поэтому пришлось приземляться на пустырь. Во время перелета я не стал сидеть без дела и посетил Ягду. Ожидал, что женщина вновь отреагирует на меня, как на дьявола во плоти. Но нет. Она вообще никак не отреагировала. Сидела, уставившись в стену отсутствующим взглядом. «Ягда, что с тобой?» — поинтересовался я, присаживаясь рядом. «Мне рассказали, что мутанты перестали давать мутаген». Голос ученый был глухим, безжизненным. «Да, я попросил лейтенанта Ануфриева рассказать тебе все, чтобы ты была в курсе событий». «Все заключенные умрут?» — спросила собеседница. Правда, в ее голосе не было и капли сочувствия к тем, кто останется здесь в аномалии. «Скорее всего, да. Слушай, тебя явно не это ввело в депрессию. Может, поделишься?» «Ты меня скоро убьешь», — по-прежнему без эмоций ответила Ягда. «Этого вполне достаточно, чтобы впасть в уныние». «Почему ты так решила?» — спросил я, хоть и догадывался, что навело бывшую вольную на такие мысли. «Я расшифровала данные с носителя, нашла код, с помощью которого механоида перепрограммировали. Узнала, как можно вычислить местонахождение всех маяков. Стоит тебе получить карту со всеми координатами, и я стану не нужна. Более того, я стану опасна». «Знаешь, что вся зона А2 — это большой обман?» — спросил я у ученой. «Нет, это не обман». В глазах женщины появились эмоции. «Тот, кто возьмет под контроль все маяки, получит огромную силу». «Не получит», — перебил я женщину. «Захват маяков не дает права владения технологией бессмертия. Скажу больше. Скорее всего, маяки в ближайшем будущем окажутся под контролем того, кого мы называем ЭМАО. Нет, не фракции ЭМАО, а именно того, кто все это дело затеял». «Как ты пришел к таким выводам?» Куда только девалась уныние Ягды. «Ты задаешь неправильный вопрос. Подумай о том, зачем ЭМАО все это организовало». «Чтобы взять под контроль все Содружество? Так же, как зону А1?» «Возможно. Но первичная цель, скорее всего, выйти из-под контроля Дагара. Уверен, ты уже сложила 2+2 и сообразила, что черные звезды подавляют деятельность ЭМАО. А теперь представь, что сможет устроить это биологическое нечто, которое я для себя обозначил как биокомпьютер, когда ей подчинятся все маяки. Вдруг воскрешение — это всего лишь малая часть их функционала». «Ты хочешь сказать, что те стычки, заснятые механоидом между носителями паразита и другими, облаченными в высокотехнологичные доспехи, — это гражданская война? И зараженные паразитом равно зараженные ЭМАО?» «Я думаю, что у нас слишком мало информации, чтобы делать такие выводы. И слишком много, чтобы догадываться, что произошло несколько сотен лет назад». «Если этот, как ты выразился, биокомпьютер нашел способ завладеть через игроков маяками, тем самым вернув былое могущество, то что можно ему противопоставить?» «Ну, это весьма верный вопрос», — улыбнулся я. «Видишь ли, так вышло, что я весьма тесно сотрудничаю с Дагаром, и он дал нам средства, способные нейтрализовать все потуги паразита ЭМАО. Да, оцени мою откровенность. Ты вторая, кто узнал об этом. Мне нет нужды убивать тебя, понимаешь? Мы в одной лодке. Более того, ты сейчас одна из немногих, кто осознает, что над всем Содружеством нависла угроза». «Что за средство, которым ты собрался бороться?» — спросила ученая. «Все, похоже, я снова смог взять ее под контроль, при этом не прибегая к усилению, чисто на одной заинтересованности. Ох, и доиграюсь я с этой дамочкой. Надо все же оставить за ней пригляд». «Капитан, а чё это они разноцветные?» — поинтересовался лейтенант Колосс, при этом не отрывая взгляда от аппетитных форм зеленой аборигенки. «Чёрт, да у меня самого взгляд постоянно цеплялся то за плоский живот одной некоши, то за стройные ножки другой, а иногда и за аппетитную грудь третий. Хороши. Что еще можно сказать? Это хорошо, что мы вошли в поселок малым отрядом, а то у штурмовиков от воздержания скафандра изнутри задымились бы. Вот же, ну что за наваждение? Поскорей бы увидеть свою Монориуку. Интересно, дождалась она меня или старейшина определил свою внучку в жены кому-нибудь из охотников? Хотя, если не захочет, хрен ее кто заставит. «Кто вы, чужаки? И зачем пришли в наш поселок?» Грозно спросил нас старейшина. Старый, с почерневшей кожей, он выглядел словно мореный дуб. Такой же прочный и вечный. «За своими мы пришли, старейший, за своими!» Ответил я, открывая затемненное забрало шлема. «Узна...» «Аудрей!» Раздался звонкий девичий голос, и через миг ко мне на шею кинулась амазонка с голубым цветом кожи. «Ты вернулся! Я знала, я верила, я ждала! А ты раз и вернулся!» «Монориука!» Не сдержался и я, прижимая к себе девушку. «Так вот каково оно — обнимать тех, кто тебе дорог, видеть их здоровыми, слышать радостные голоса. Вот, сука, ради чего стоит жить!» И пусть она невинная, как ребенок, не коши, даже не подозревающие, какие тучи сгущаются над всеми нами, эта девушка для меня тот самый лучик света, что дал мне волю к движению вперед. Ее я встретил самой первой в аномалии, и благодаря ей поступил так, как поступил. И я не жалею ни о чем. «Стой, где стоишь, чужак!» Громко прозвучал голос старейшины, разом смывая накатившую на меня эйфорию. «Черт, расслабился. Что там за проблемы?» «Укройся за мной!» Строго произнес я в ушко Монориуки и, прихватив девушку за талию, поставил ее себе за спину. И лишь после проследил за взглядом старейшины. Тот, на удивление, смотрел не на меня и моих бойцов, а в сторону. Повернувшись, я замер, а волосы на затылке непроизвольно зашевелились. Метрах в 20 от меня стоял охотник Сан. «Зачем ты вновь пришел сюда?» Голос старейшины звучал, словно сталь клинка, острая и холодная. «Капитан, может, нам завалить этого сидельца?» Тихо на русском спросил лейтенант Колосс. Он уже держал в руках мощный бластер класса А+. «Подожди», — приказал я и шагнул вперед. «Сан, ты что здесь делаешь?» «Я ждал тебя, Андрей», — ответил тот, кого я не так давно убил окончательной смертью. Думал, что убил. «Зачем?» «Ты заберешь меня из аномалии». «Схрена ли?» — удивился я наглости охотника. Вернее, не охотника, а клона. «Я так хочу. Если ты против, мне придется убить тебя, а затем каждого, кто пожелает противиться моей воле». «Лейтенант», произнес я, и Колосс тут же выстрелил, метясь точно в грудь бывшему капитану Эмао. Тот каким-то невероятным движением сумел уклониться от сгустка энергии, после чего, прыгая из стороны в сторону, рванул ко мне навстречу. По бокам загрохотали выстрелы, а я, понимая, что не успею извлечь из кобуры бластер, навел левую руку на Сана. «Хащ! Зевс!» Сверкнуло малиновым, и правое плечо охотника оторвало вместе с рукой. От попадания противника развернуло на месте и качнуло в сторону. Прямо под заряд плазмы. Удивительно, но сгусток раскаленного вещества, от которого плавится броня, ударившийся живот клона всего лишь расплескался, словно попал в бронеплиту крейсера. И все же плазма сделала свое дело, свалив Сана на землю. Бойцы, выстроившись в линию и матерясь, на чем свет стоит, принялись буквально расстреливать катающегося по земле охотника. Тот орал, визжал, но по-прежнему не собирался подыхать. «Хащ!» Второй раз я постарался выстрелить прицельно. Хрен там, чертов клон уже наловчился вертеться так, что в него было очень трудно попасть. Что ж, значит, приблизимся. Шагнув вперед, я приказал штурмовикам и лейтенанту. «Рассредоточиться! Хащ, хащ! Сука, да что ж ты вертлявый какой! Амбал, бандерлоги!» Даже моя ускоренная реакция не успевала за стремительными движениями противника. Он буквально размазывался в воздухе. «Да твою ж в Пенелопу!» Израсходовав все заряды протеза, я еще раз шагнул вперед, принялся раз за разом стрелять из бластера. Бойцы, тоже подобравшись поближе и встав полукольцом, раз за разом били по существу, которое уже не походило на человека. Цвет кожи стал серым, а сама она во многих местах порвалась, не выдержав такого напряжения. Во все стороны летели кровавые брызги, дополняя сумасшедшую картину. Я раз за разом, продолжая выжимать спусковой крючок бластера, пытался найти выход из сложившейся ситуации, но вместо толковых идей в голову лезло только одно. Не отстрели я этой твари руку, и нас бы уже рвали вместе с бронескафами. Рывок, удар, и один из бойцов, не успевший отскочить в сторону, завалился, словно подрубленное дерево. Забрало шлема не выдержало удара, расколовшись, и изнутри хлынула кровь. Да как вообще справляться с этим берсерком? Он же нас одной рукой всех положит. Второй рывок, в этот раз в мою сторону. Я все-таки успел навести оружие на окровавленную, всю в лохмотьях кожи и мяса грудь врага, и даже нажать на пусковой крючок. Но это не остановило Сана, лишь замедлило. Это сместило траекторию удара, вместо головы попав в грудь. Не знаю как, но я успел ухватить противника за руку, и мы покатились с ним кубарем. Старые, можно сказать, в прошлой жизни вбитые инстинкты сработали как надо. Я в падении смог удачно перехватить врага правой рукой за голову, рывком притянул к себе и прижал раскаленное лезвие к горлу. Рывок! Клинок скользнул по шее противника, не причинив ему никакого вреда. Вот только Сан почему-то не собирался сопротивляться. Тело его внезапно обмякло, словно в нем закончились силы, или охотник внезапно умер. Да нет, не может быть! Я попытался оттолкнуть от себя мертвеца, но не смог. Голова словно приклеилась к правой руке. Бросив на нее взгляд, я сдавленно выругался. У браслета ключа появились два отростка, которые словно проволокой обхватили голову Сана прочным обручем. Сам охотник был жив, вот только недееспособен. «Что, тварь, нежданчик?» — хрипло произнес я, заводя левую руку особым образом. «Вот, держи! Дарю! Со всей своей любовью!» Лезвия раздвоенного клинка вошли аккурат в оба глаза. Секунда ожидания, вторая. Тело врага конвульсивно дернулось, а затем начало стремительно распадаться на части. Если б не фильтры шлема, уверен, в нос ударило бы вонью разложения. «Бездна, меня забери!» — раздался позади голос лейтенанта. «Капитан, ты как с ним мог справиться, с этим? Черт, я даже не знаю, с чем!» «Что с бойцом, которого эта сука ударила?» — спросил я, стряхивая с брони ошметки плоти. «Мертв!» — ответил колосс. «Так что это было? Много здесь подобных тварей?» «Одна. Зато у нее дурная привычка постоянно возрождаться. Проклятье!» — выругался я, поднимаясь на ноги. «Кто-нибудь, принесите воды, я смою с себя эту гадость!» «Старейшина, где ваши гости? Галина, Виктор, все остальные?» «Срочно всех сюда! Лейтенант, проследи, чтобы никого не забыли!» «И смотрите по сторонам, не дай бог этот хрен вновь появится где-то поблизости!» «Аудрей, ты уже покидаешь нас?» Едва я остался один, разогнав всех по делам, ко мне подошла Монриука. «Не я, мы!»